Глава третья. Прудский поход. Петр в 1700 году начал военные действия лишь по получению известия о заключении мира с Турцией. Восточный вопрос несколько лет сряду оставался на заднем плане, на очереди был Балтийский вопрос. В продолжении всего этого времени Петр, однако же, не упускал из виду отношений к Турции. Каждую минуту Азову могла грозить опасность со стороны турок и татар, поэтому царь не переставал заботиться об укреплении города и об усилении флота. О наступательных действиях он не думал, хотя в кругах дипломатов уже в 1702 году толковали о намерениях Петра совершить поход на Кавказ, напасть на Персию, возобновить войну с Турцией, завоевать Крым. Сноска. Донесение Плеера у Устрялова. Том 4, страница 2 и 572. Конец сноски. В то время никто не мог ожидать, что шведская война прекратится лишь в 1721 году. С Турцией нужно было поступать чрезвычайно осторожно. Отправленному в Константинополь в 1701 году князю Голицыну было поручено заставить Порту согласиться на свободное плавание русских кораблей по Черному морю, однако визирь объявил ему: «Лучше султану отворить путь во внутренность своего дома, чем показать дорогу московским кораблям по Черному морю. Пусть московские купцы ездят со своими товарами на турецких кораблях, куда им угодно, и московским послам также не ходить на кораблях в Константинополь, а приезжать сухим путем». Рейс-эфенди говорил Голицыну: «Султан смотрит на Черное море, как на дом свой внутренний, куда нельзя пускать чужеземца. Скорее султан начнет войну, чем допустит ходить кораблям по Черному морю». Иерусалимский патриарх сказал Голицыну: «Не говори больше о черноморской торговле, а если станешь говорить, то мир испортишь, турок приведешь в сомнение, и станут приготовлять войну против государя твоего. Турки хотят засыпать проход из Азовского моря в Черное и на том месте построить крепости многие, чтобы судов московских не пропустить в Черное море. Мы слышим, что у великого государя флот сделан большой и впредь делается, и просим Бога, чтоб он вразумил и научил благочестивейшего государя всех нас, православных христиан, тем флотом своим избавить от пленения бусурманского. Вся надежда только на него, великого государя». Сноска. Соловьев, том 15, страница 76, конец сноски. В ноябре 1701 года в Адрианополь, где в то время находился султан Мустафа II, явился новый резидент Петр Андреевич Толстой. Ему было поручено собрать подробные сведения о положении христиан на Балканском полуострове. Сноска. Некоторые письма Толстого к его брату в русском архиве за 1864 год, страницы с 473 по 498, конец сноски. К тому же он должен был узнать, точно ли намерено турецкое правительство соорудить крепость в Керчи. Наконец, он должен был справиться о состоянии турецких крепостей Очакова, Аккермана, Килии и прочих. Толстой доносил, что его приезд сильно не понравился Порте. Рассуждают так: «Никогда от веку не бывало, чтобы московскому послу у Порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже морской твой караван безмерный им страх наносит». В другом донесении сказано: «Житье мое у них зело им не любо, потому что запазушные их враги, греки, нам единоверны. И есть в турках такое мнение, что я, живучий у них, буду рассеивать в христиан слова, подвигая их против бусурман. Для того крепкий заказ грекам учинили, чтоб со мною не видались». И страх учинили всем христианам, под игом их пребывающим, такой, что близко дому, в котором я стою, христиане ходить не смеют. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой флот. Слух между ними пронесся, что у Архангельска сделано 70 кораблей великих, и чают, что, когда понадобятся, корабли эти из океана войдут в Средиземное море и могут подплыть под Константинополь. Толстой узнал также, что знатные крымские мурзы просили султана, чтоб позволил им начать войну с Россией. Обращаясь с Толстым холодно и недоверчиво, турки объявили ему свои требования. Первое, чтоб новая крепость, построенная у Запорожья, каменный затон, была срыта. Второе, чтоб в Азове и Таганроге не было кораблей. Третье, чтоб назначены были комиссары для определения границ. Из донесений Толстого мы узнаем, как ловко и решительно этот дипломат, бывший способнейшим учеником западноевропейской школы Петра, возражал туркам на такого рода заявления. Действуя подкупом, задобривая разными подарками многих лиц в Константинополе, Толстой узнал также, что шведы, поляки и казаки запорожские уговаривают их вести войну с Россией, обещаясь помогать. Впрочем, настроение умов в Турции менялось столь же часто, как и лица, стоявшие во главе правления. В продолжении нескольких лет сменило друг друга несколько визирей. Обращение с Толстым представляло собой крайности. То его ласкали и за ним ухаживали, то относились к нему грубо и надзирали за ним, как за самым опасным человеком. Сноска Соловьев, том 15, страницы 79 по 84, конец сноски. Петр не переставал обращать внимание на верфи в Воронеже и Азове. Постоянно он, особенно в письмах к Апраксину, говорил о необходимости усиления флота и войска на юге для защиты Азова. При этом царь, по своему обыкновению, входил во все подробности военной администрации. Иностранные дипломаты, находившиеся в Москве, зорко следили за этими делами. Сноска. Устрялов, том 4, страницы 2 и 662, письма Петра к Апраксину у Устрялова, том 4, страницы 2, 22, 54, 55 и прочие, о верфях в Таврове в статье Майнова «В Древней и Новой России, 1875 год», выпуск 2, страницы 66-67, конец сноски. По временам в Москве разносились тревожные слухи, то рассказывали о 40 тысячах турецкого войска, стоявшего будто у Чигирина, то о большом флоте, приближавшемся будто к Азову, то о предстоявшем набеге татар. Петра тревожило все это, и он должен был думать о возможности разрыва с Турцией. «А если гораздо опасно будет, — сказано в его письме к Апраксину, — и все готовы против тех адских псов с душевной радостью». Сноска Устрялов, том 4, страницы 1 и 220, конец сноски. В 1704 году в Москву приехал турецкий посол с жалобами на сооружение русских крепостей близ турецкой границы и с требованием немедленного прекращения таких построек. Ему возразили, что образ действий России нисколько не противоречит договорным статьям, а к тому же старались устройством маневров и парадов внушить турецкому дипломату высокое мнение о силах и средствах, которыми располагало московское правительство. Сноска Устрялов, том 4, страница 2, 626, конец сноски. Достойно внимая распоряжение Петра по случаю приезда Мустафаги, близ Воронежа отнюдь не возить, Азова и Троицкого смотреть давать не для чего, и отговориться можно тем, что и у них мест пограничных не дают смотреть, корабли показать. Сноска Устрялов, том 4, страницы с 299 по 231, конец сноски. Нелегко было в это время Толстому продолжать свою деятельность в Константинополе. Царь в собственноручном письме просил опытного дипломата не покидать трудного поста. Именно в то время, когда после заключения августом Альтранштетского мира вся опасность войны со Швецией лежала на одной России, Петра сильно беспокоила мысль о возможности разрыва с Портой, о союзе Карла XII с турками. Возникло намерение для избежания этой опасности поссорить Турцию с Австрией. В этом смысле старался действовать Толстой заодно с французским посланником на турецкое правительство, однако успеха не было. Вообще же Толстой трудился неусыпно и в большей части случаев удачно. Однажды он отправил в Москву книгу «Описание Черного моря со всеми городами и гаванями, также архипелага». Он сам, кроме того, посылал искусных людей снимать и описывать места. Сноска Устрялов, том 4, страницы 333-340, а также с 399 по 400, конец сноски. Действовать заодно с французским посланником оказалось неудобно, потому что последний, получив от короля Людовика XIV приказание поссорить Порту с Россией, начал действовать в этом направлении, находился в тайных сношениях с ханом Крымским и располагал значительными средствами для подкупа лиц, окружавших султана. Турецкое правительство послало указы крымскому хану пашам в Софию, Очаков, Керчь и другие места, чтобы были осторожны. Толстому удалось проведать содержание писем французского посла. В них говорилось: «Оружие Цезаря Римского и царя Московского очень расширяется. Чего же ждет Порта? Теперь время низложить оружие немецкое и московское. Неполитично позволять одному государю стеснять другого, а теперь царь Московский покорил себе Польшу, стеснил Швецию и прочее. Но Порта должна смотреть, что эти оба государя друг другу помогают по одной причине, что после соединенными силами напасть на Турцию. Кроме того, царь Московский имеет постоянные сношения с греками, валахами, молдаванами и многими другими единоверными народами, держит здесь, в Константинополе, посла безо всякой надобности, разве только для того, чтобы посол этот внушал грекам и другим единоверцам свои всякие противности. Посол Московский не спит здесь, но всячески промышляет о своей пользе, а Порту утешает сладостными словами. Царь Московский ждет только окончания шведской и польской войны, чтобы покрыть Черное море своими кораблями и послать сухопутное войско на Крым и так далее. Сноска. Соловьев, том 15, страницы с 221 по 225. Конец сноски. В Константинополь приехал еще другой дипломат, польский посланник от Лещинского, на подмогу к французскому послу. Толстой узнал, что Лещинский просил позволить татарам идти вместе с поляками на Москву, представляя, что царь таким образом принужден будет отдать Азов. Лещинский сообщил далее султану, что царь намерен начать войну с Портой, что для этого он построил множество морских судов и рассчитывает на восстание подданных султана, греков и прочих христианских народов. Наконец, польский король говорил о сношениях между Толстым и христианами, живущими в турецких областях. Если Порта тому не верит, сказано было в послании Лещинского, то может произвести обыск в доме русского посла. Некоторые вельможи действительно советовали султану, чтобы он велел произвести обыск у Толстого, но визирь представил, что такое оскорбление будет равнозначительно объявлению войны, а готова ли к ней Порта. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 275-276, конец сноски. Мы видели ранее, в какой мере Турция могла сделаться опасной во время булавинского бунта. Казаки-мятежники мечтали о соединении с Турцией. Булавин находился в переписке с турецкими пашами. Если бы Азов сделался добычей бунтовщиков, то они, по всей вероятности, передали бы его в руки Турции. Толстому было поручено зорко следить за этими событиями и узнать, существуют ли какие-либо сношения между казаками и турецким правительством. Оказалось, что с этой стороны, в сущности, не было повода к опасениям. Толстой надеялся на сохранение мира и писал в конце 1708-го, начале 1709-го годов, что даже измена Мазепы не заставит Турцию объявить войну России. Впрочем, он узнал о существовании сношений между Мазепой и крымским ханом и селистрийским пашой Юсуфом. Толстому удалось щедрыми подарками задобрить Юсуфа и без того не ладившего с крымским ханом, так что везде интриги недоброжелателей России встречали препятствия. Из следующего примера можно заключить, в какой мере не только слухи, но и интересы противоречили друг другу. Из Крыма было получено известие, что запорожцы изъявили будто желание сделаться подданными хана. Юсуф-паша доносил, что они хотят сделаться подданными Карла XII. Толстой оставался убежденным в том, что запорожцы, исключая немногих, желают быть верными царю. Порта не желала войны, а скорее опасалась нападения на нее Петра. 10 июля 1709 года, еще до получения известия о Полтавской битве, Толстой писал: «Приключились удивления, достойные здесь вещи. Писали к Порте из пограничных мест паши, что царское величество изволил прийти в Азов, будто для начатия войны с турками, и вооружил в Азове многие бастименты с великим поспешением, и многие воинские припасы приготовляют. Ведомости эти скоро разгласились по всему Константинополю, и так возмутили здешний народ, что, если подробно все доносить, мало было бы и целой десяти бумаги. Кратко доношу, что многие турки от страха начали было из Константинополя бежать в Азию. По улицам и рынкам кричали, что флот морской московский пришел уже во Фракийское гирло, и едва не вспыхнул бунт против меня, потому что многие турки из поморских мест с Черного моря прибежали в Константинополь с женами и детьми, покинув домы. так как их флота морская вся на Белом мраморном море, то с необыкновенную скоростью начали вооружать торговые бастименты и малые галиоты и послали на Белое море за капитан Пашою, чтоб немедленно возвратился флотом в Константинополь. Потом мало-помалу все усмирилось, и я, повидавшись с визирем, уверил его, что все эти вести ложны. Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страницы 356-357, конец сноски. Таким образом, обе державы одновременно думали лишь об обороне, обоюдно опасаясь нападения. Турки считали опасным положение Константинополя. Петр считал возможной потерю Азова. При столь напряженном положении война становилась весьма возможной, особенно в случае заключения союза между Карлом XII и Турцией. Шведский король, как кажется, недостаточно заботился о постоянных и более оживленных дипломатических сношениях с Оттаманской портой. В Константинополе не было шведского резидента. Во время пребывания своего в Польше Карл находился в переписке с очаковским пашой. Есть основания думать, что Карл при вторжении в Малороссию надеялся на содействие Турции. Правда, последняя оказала ему помощь, но не вовремя, а слишком поздно. После Полтавской битвы в Константинополь явился с поручениями от шведского короля непримиримый враг России Нейгебауэр. Одновременно и Понятовский находился в турецкой столице, где особенно старался действовать на мать султана в видах заключения тесного союза между Турцией и Карлом. В свою очередь и Петр старался через Толстого действовать на порту в совершенно противоположном направлении, требуя выдачи Мазепы, бежавшего в турецкие владения. Смерть старого гетмана 22 сентября 1709 года положила конец переговорам по этому предмету. Зато турки жаловались на русских, перешедших турецкую границу во время преследования шведов после Полтавской битвы. Толстой доносил в августе 1709 года: «Порта в большом горе, что шведского короля и Мазепу очаковский паша принял. Очень им не любо, что этот король к ним прибежал. Мыслят, что царское величество домогаться его будет, и зато мир с ними разорвет, чего они не хотели бы». Толстой писал далее: «Слышно, что король шведский стоит близ Бендер, на поле, и если возможно послать несколько людей польской кавалерии тайно, чтоб, внезапно схватив его, увезли, потому что, говорят, при нем людей немного, а турки, думаю, туда еще не собрались, и если это возможно сделать, то от порты не будет потом ничего, потому что сделают это поляки. А хотя и дознаются, что это сделано с русской стороны, то ничего другого не будет, как только что я здесь пострадаю», и прочее. Сноска Соловьев, том 16, страница 52, конец сноски. Порта не переставала опасаться нападения Петра. «Турки размышляют, — доносил Толстой, — каким бы образом шведского короля отпустить так, чтобы он мог продолжать войну с царским величеством, и они были бы безопасны, ибо уверены, что, кончив шведскую войну, царское величество начнет войну с ними». Такое настроение умов в Турции дало Толстому возможность в ноябре 1709 года склонить порту к соглашению и относительно Карла XII. Было положено, что он тронется от Бендер со своими людьми без казаков и в сопровождении турецкого отряда из 500 человек. На польских границах турки его оставят, сдавши русскому отряду, который и будет провожать его до шведских границ. Узнав о том, Карл в крайнем раздражении велел через Понятовского передать мемориал султану, в котором великий визирь был выставлен изменником. Понятовский действительно достиг цели. Визирь Али-Паша был заменен другим, но и сей последний, Нууман Кёпирейли, скоро должен был оставить свое место, которое занял Балтаджи Магомед-Паша, склонный к объявлению войны России. Разрыв становился неизбежным. В октябре 1710 года Петр потребовал от Порты решительного ответа, хочет ли султан выполнить договор. Если хочет, то пусть удалит шведского короля из своих владений. В противном случае он, царь, вместе с союзником своим, королем Августом, и республикой Польской, прибегнет к оружию. Но гонцы, везшие царскую грамоту к султану, были схвачены на границе и брошены в тюрьму. 20 ноября в торжественном заседании дивана решена была война, вследствие чего Толстой был посажен в Семибашенный замок, а несколько месяцев спустя начались и военные действия. Сноска Соловьев, том 16, страницы с 49 по 56, конец сноски.